Наутро, посовещавшись, Вивьен и Ренар, имея на руках письменное согласие епископа Лорана поступать с подозреваемым по своему усмотрению, решили передать Амори в Лильбон, в руки светских властей, после чего его должна была ждать казнь в виде варки в кипятке, как отравителя. На оглашение приговора позвали Леона Леграна и еще нескольких крепких парней, которым надлежало выполнить инквизиторский указ. Озвучив свое решение, Вивьен и Ренар встретили небывалое негодование на лице Леона. «Вы не сожжете его прямо здесь?» — возмущенно воскликнул он. Измотанный болью и бессонницей Вивьен совсем не хотел что-то доказывать этому невежде, но пришлось пересилить свое нежелание. «По закону, этот человек за совершенное им преступление должен быть передан в руки светских властей. Он не исповедует ересь. Его делом должен заниматься светский суд. Не мы». Леон побагровел от ярости. «То есть он убил мою жену из-за своих жуков? А я должен выделять ему сопровождающих до Лильбонна?» — воскликнул он. Вивьен ожег его взглядом. «Именно», — коротко согласился он. «Это я здесь, светская власть! На моем суде этот подонок должен гореть!» Леон, забывшись, шагнул в сторону конюшни, где все еще содержали Амари, однако в горло ему уперся быстро извлеченный меч Вивьена Калера. «Что ты сказал? Повтори», — тихо произнес он. Злость вперемешку с усталостью взметнулась в нем, и он едва подавил желание проткнуть наглецу горло и отправить его навстречу с недавно почившей женой. Ренар сделал шаг вперед и положил руку на плечо Вивьена. «Мы проследим за тем, чтобы Амари подготовили к отправке в Лильбон со всеми сопроводительными документами и повезли в назначенное место», — угрожающе произнес он. «Надо ли напоминать, что будет с любым, кто воспротивится этому решению?» Напоминать не понадобилось. Всю дорогу до Руана Вивьена занимала мысль о том, допросил ли судья Лоран Элизу или все же оставил историю с проповедником в прошлом. Помимо этого, его беспокоила боль в боку. За время расследования он заметно осунулся, а боль, теперь уже не прекращающаяся, донимала его все сильнее. Он ощущал легкий озноб и понимал, что ничего хорошего это ему не сулит. По большому счету, стоило бежать к лекарю сегодня же, сразу по приезду в Руан. Однако разговор с судьей Лораном и выяснение общего положения дел все еще стояли на первом месте. Ренар замечал, что состояние друга ухудшается, и скрипел зубами от злости на свое нынешнее бессилие. В пути Вивьен держался молчаливо и мрачно. Сжимающая поводья правая рука плотно прилегала к корпусу в попытке придержать раненый бок. Иногда, когда он силился удержаться в седле и чувствовал отдачу от удара копыта о землю, Ренар видел, как он закусывает губу, чтобы не позволить себе застонать от боли. Попытка немного отвлечь его в дороге разговорами о минувшем деле ничем хорошим не обернулась. Вивьен лишь отмахивался от Ренара, который впрямь не совсем понял, как его друг догадался об экспериментах Амори, и уж тем более о его наставнике, с которым они оказались любовниками. Для Ренара дорога до Руана растянулась на невообразимо долгий срок, словно родной город, как назло, отдалялся с каждым шагом, а время превращалось в липкую патоку и не желало бежать быстрее. Наконец инквизиторы добрались до епископского двора и спешились. Вивьен, соскочив с лошади и приземлившись на ноги, вдруг согнулся от боли и застонал, придерживая раненый бок. Ноги его едва не подкосились, и ему потребовалось сделать шаткий шаг и ухватиться за стену здания, чтобы не потерять равновесие. Ренар мигом оказался подле него. Лицо Вивьена при ближайшем рассмотрении блестело от пота. «Чёрт!» — сплюнул Ренар, морщась и оценивая измученный вид друга. «Ты плохо выглядишь. В курсе?» Вивьен натянуто улыбнулся. «В курсе. Неужели от лекаря и теперь отпираться станешь?» — с надеждой на отрицательный ответ спросил Ренар. Выражение лица Вивьены сделалось виноватым. Похоже, теперь ему и самому собственное упорство не казалось смешным. «Боюсь, визит к лекарю все же вынужден буду отложить. Ненадолго». Ренар закатил глаза. «Матерь Божья, теперь-то почему?» «Лоран», — качнул головой Вивьен. «Что, Лоран?» «Мы должны явиться к нему с докладом. Я должен. Это задание он дал в первую очередь, чтобы я реабилитировался перед ним. Повел себя, как подобает. Он хотел меня проверить, это ясно, как божий день». Ренар вновь поморщился. «И ты пойдешь к нему в таком состоянии? Да ты вот-вот свалишься в обморок!» Вивьен неопределенно повел плечами, не спеша распрямиться. «Хуже», — невесело усмехнулся он, левой рукой небрежно коснувшись своего лба, чтобы подтвердить догадку. «Я впаду в бред». Ренар чуть округлил глаза. «Лихорадит?» «Есть немного». «Твою мать!» Он снова сплюнул на землю, напряженно размышляя, как может помочь другу. Вивьен на этом не остановился, решив описать все увиденные им перспективы. «Поэтому к лекарю из наших городских мне идти нежелательно. Лоран все еще может пытаться отыскать в обстоятельствах смерти Гаэтана то, что укажет на меня. Лучшим способом выяснить все, что нужно, будет выспросить это у меня, когда я стану метаться в лихорадке. Лорану это сделать никто и ничто не помешает, а я вряд ли смогу контролировать свои ответы и могу наговорить лишнего». Ренар закатил глаза. «Да просто признайся ему в том, что сделал. Ты знаешь его, он пожурит тебя, прочитает нотацию, скажет больше так не делать и отвяжется. У тебя не будет от этого особых проблем». «Но у Элизы они могут быть», — внушительно отозвался Вивьен, посмотрев в глаза Ренару. Тот скрипнул зубами от злости. «Проклятье, Вивьен! Ты из-за нее себя в могилу сведешь! Хватит!» Вивьен решительно выдержал угрожающий взгляд друга и уверенно покачал головой. Ренар слишком хорошо знал его, чтобы понять, дальнейшие попытки переубедить его ни к чему не приведут. Этот чертов фанатик готов действительно погубить себя из-за какой-то деревенской девки. «Это полный абсурд!» — начал Ренар, однако оборвал себя на полусловие, заметив в глазах друга блеск какой-то шальной мысли. Он внимательно посмотрел на него и вопросительно кивнул. «У тебя другой план, ведь так?» Кивок. «Уже что-то», — Ренар с готовностью кивнул в ответ. «Излагай. Я готов поддержать тебя, если ты найдешь способ, при котором можно не выкладывать все Лорану и получить помощь лекаря». «Элиза», — выдохнул Вивьен. Ренар недоверчиво изогнул светлую бровь. «Ты что? Уже в бреду? Или все нормальные слова забыл? При чем тут твоя Элиза?» «Она травница», — устало усмехнулся Вивьен. «Она может помочь». «Если рана уже гноится, одними травами тут не обойдешься», — предупреждающе произнес Ренар тоном наставника. «Это все же лучше, чем ничего», — качнул головой Вивьен. «И уж точно лучше, чем этот бесполезный спор. Осталась лишь одна задача — добраться до дома Элизы. После беседы с Лораном». Ренар недовольно скривил губы. «Поверить не могу, что говорю это. Но ладно, отведу я тебя к твоей ведьме», — сокрушенно произнес он. Вивьен благодарно улыбнулся. «Только после отчета Лорану», — напомнил он. «Будь ты неладен, а!»